Таких не берут в космонавты. Часть 1. Глава 1. Василий, вставай. Мама и папа уже ушли. Ты снова не услышал будильник. Смутно знакомый женский голос звучал, будто бы рядом со мной. Звонкий. По-русски говорит, подумал я. Открыл глаза. И тут же зажмурился от яркого света. Прикрыл глаза руками. В том числе и левой рукой. Той самой рукой, которую парализовало в прошлом июле после второго инсульта. Я увидел над собой темное пятно на фоне белого потолка. Моргнул, убрал с глаз пелену. Пятно превратилось в женское лицо. Симпатичное. Острые скулы, курносый нос, слегка раскосые карие глаза, заплетенные в две косы русые волосы, похожая на крохотную вмятину ямочка на подбородке. Иришка Лукина, вспомнил я имя этой девчонки. Точнее, я вспомнил имя своей двоюродной сестры, на которую походила эта новая русскоговорящая сиделка. Именно такой, юной, с двумя тощими косичками, я и запомнил Лукину. «Василий», выдохнула сиделка, «вставай, иди умываться, я уже разогрела завтрак». Девица, выглядела она лет на 16-17, пару секунд с интересом разглядывала мое лицо, словно лежавший на койке наполовину парализованный 70-летний мужчина показался ей интересным зрелищем. Проснулся, молодец, голова сиделки исчезла, я увидел над собой незнакомый потолок, вовсе не тот, который раньше был в моей палате. Почувствовал слабый запах дешевых женских духов из детства, знакомый аромат жареной на растительном масле картошки. Чуть приподнял голову, ощутил легкое головокружение, увидел неплотно прикрытое оранжевой шторой окно, не похожее на окно в моей палате. За окном разглядел украшенные шапками снега ветви дерева и затянутое серыми облаками небо. Повернул голову, увидел стены, оклеенные тонкими светло-бежевыми обоями, из-под которых местами проступали газетные заголовки. Обнаружил, что лежу на старинной металлической кровати, пружины подо мной скрипнули. Комнатушка мне показалась крохотной, раз в 5, а то и в 7 меньше моей прошлой палаты в Гейдельбергской клинике. Я напряг память, но так и не сообразил, куда, зачем и почему меня перевели. Подумал, хорошо, что очнулся не в морге. Я вспомнил, что вчера перед сном у меня побаливала голова, будто перед очередным инсультом. При помощи Эммы, виртуального помощника, я озвучил свои жалобы улыбчивой сиделке. Мне сделали укол. Что случилось потом? Я снова пошевелил левой рукой. Она послушно ожила, будто и не пролежала без движения полтора года. Появилась у меня перед глазами. Я повертел кистью, поднес к своему лицу обе руки, заслонил ими яркий прямоугольник окна. Вскинул от удивления брови, потому что хорошо рассмотрел свои руки. Разглядел на них гладкую кожу, желтоватые мозоли на костяшках, длинные тонкие пальцы, большие розоватые закругленные ногтевые пластины. Отметил, что руки слушались моих команд идеально, даже левая, но выглядели они странно, обе. Словно в клинике Гейдельберга мне омолодили предплечья и кисти рук как минимум на 6 десятков лет. Мысленно спросил, «Эмма, что случилось? Где я нахожусь?» «Здравствуйте, господин Шульц», — отозвалась Эмма. «Рада вас снова слышать. К моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник. Я обеспечиваю вам доступ в глобальную систему компьютерных сетей и доступ к терминалу диспетчерской клиники города Гейдельберг. Но я не взаимодействую с окружающим вас, господин Шульц, миром. У меня нет доступа к камерам наблюдения». Приятный бархатистый голос Эммы прозвучал у меня в голове. Привычно, буднично. Беседы с Эммой уже 9 месяцев были моим главным развлечением с тех пор, как мне в голову вживили чип для работы с интернетом. Я улыбнулся, снова взглянул на свои руки. «Я тоже рад тебя услышать, Эмма, особенно сейчас, потому что нахожусь в растерянности из-за внезапной смены обстановки. Пока не понимаю, что произошло. Кстати, почему мы сегодня говорим по-русски? Это новая установка врачей?» Я ответила вам на том языке, на котором вы задали мне вопрос, господин Шульц. «Если желаете, перейдем в сегодняшнем общении на немецкий язык. Мне сменить голосовой режим, господин Шульц? Подтвердите запрос». «Нет, не нужно. Давненько я не разговаривал на русском. Да и обстановка вокруг меня сейчас совсем, как в детстве. Пока не понимаю смысл новой терапии, но она явно помогает. Я свободно действую обеими руками. Впервые за полтора года. Это очень хорошо, господин Шульц», с показной радостью в голосе ответила Эмма. «Я рада за вас. Мне сделать вызов на терминал клиники?» отправить запрос в почту вашему лечащему врачу, или вывести на экран свежий выпуск новостей. Я повертел головой, пробежался глазами по обоим, те выглядели не новыми, будто их нарочно затерли и состарили, для придания обстановке комнаты нужной атмосферы. Нашел взглядом на стене полки с книгами, старыми, советских времен, с надписями на русском языке. Снова взглянул на штору, на окно и на металлическое изножье кровати. «Погоди, Эмма», — сказал я, — «не вижу здесь монитор, куда они его спрятали?» К моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. «Это я уже понял». Я вздохнул, снова просканировал комнату взглядом. Кровать, чуть покосившийся шкаф за изголовьем кровати, полки с книгами, условно белый потолок и оклеенные обоями стены. Больше я ничего не нашел. Ни медицинского оборудования, ни монитора или телевизора, ни кондиционера. «Эмма, включи монитор», — попросил я. «Может, тогда я его найду?» «По звуку. Что показать вам, господин Шульц?» «Все равно, новости включи». «Диуче Вилле, в прямом эфире». «Сделаю, господин Шульц». Я затаил дыхание, прислушался. Услышал чириканье птиц за окном. Различил позвякивание посуды, будто бы доносившееся из соседней комнаты. Почувствовал, как спокойно стучало в груди сердце. «Эмма, я жду». «Господин Шульц, я включила новостную сводку», — отозвалась Эмма. «Диуче Вилле, как вы и просили». Я снова сосредоточил внимание на слухе, различил все то же пение птицы, шорохи в соседней комнате. «Не слышу», — сказал я, — «и не вижу. Меня оставили без монитора, с какой стати?» Дернул головой, мои волосы потерлись о наволочку. «Эмма, отправь сигнал медперсоналу, экстренный. Пусть объяснят мне, наконец, что происходит». «Готово, господин Шульц». Я сбросила вызов на пульт диспетчера клиники. «Спасибо, Эмма». Я зевнул, отметил, что мне увеличили дозу обезболивающего, потому что сегодня у меня ничего не болело, подзабыто ощущение. При этом сознание не туманилось, рассуждал я вполне здраво и не заторможенно. Работники клиники откликнулись на мой вызов оперативно. Уже через минуту я услышал шаги и будто бы поскрипывание деревянного паркета или половиц, память опознала их. Я часто слышал такие звуки в детстве. «Василий, ты почему лежишь? Мы с тобой в школу опоздаем». Я невольно улыбнулся. Голос новой сиделки снова напомнил мне о моей двоюродной сестре Иришке Лукиной. Как походило на Иришкино лицо и лицо сиделки. Я снова увидел его на фоне потолка и чуть заметно покачивавшихся штор. Сиделка подперла бока кулаками. Я не вспомнил, делала ли так же моя двоюродная сестра. В последний раз видел ее больше 60 лет назад. Девица явно злилась. Она тряхнула непокрытой головой, косы хлестнули по ее плечам. «Василий, вставай!» — потребовала сиделка. «Сегодня классный час, я веду политинформацию». Я взглянул на странный наряд девицы, видавший виды цветастый халат, будто доставшийся ей в наследство от прабабки. Но фигура сиделки в нем выглядела неплохо. Я снова отметил, что девица явно не исполнилась 18 лет. «Подозрительно знакома она выглядит», — мысленно произнес я. «Не моя ли это родственница?» «Эмма, поищи в интернете информацию об Ирине Викторовне Лукиной 49-го или 48-го года рождения. Меня интересует, есть ли у нее внучки и правнучки». «Сделала», — оповестила меня Эмма. «Господин Шульц, я вывела на экран все сайты, где упоминалась Ирина Викторовна Лукина. Ирина Викторовна Лукина 1949 года рождения». «Стоп», — скомандовал я. «На какой экран, Эмма? Где ты видишь в этой комнате экраны?» «Господин Шульц, напоминаю вам, что я всего лишь виртуальный помощник». «Стоп, я помню, Эмма. Озвучь мне информацию, максимально подходящую под ответ на мой запрос». Я увидел, как сиделка всплеснула руками. «Ах, так», — сказала она, — «ты издеваешься надо мной? Ладно». Девица резко развернулась и скрылась из поля моего зрения. Я слышал удалявшиеся шорохи ее шагов. Почувствовал, как заурчало у меня в животе, так мой желудок среагировал на витавший в комнате аромат жареного картофеля. «Господин Шульц, я нашла упоминание о 13 Иринах Лукиных 1949 года рождения и о 9 Иринах Лукиных 1948 года. Город Кирово-Заводск», — подсказал я. «Она там родилась. Упоминание города Кирово-Заводска есть только в одном случае». «Прекрасно, озвучь». «Ирина Викторовна Лукина родилась 25 декабря 1948 года в СССР, в городе Кирово-Заводск. Умерла 1 мая 2015 года в Российской Федерации, в городе Нижний Новгород». «Умерла», — повторил я. Не знал об этом. Впрочем, кто бы мне об этом сообщил? Давай дальше, Эмма. Без ненужных подробностей. Сколько у нее было детей? Что там с внуками точнее? С внучками и с правнучками? Только кратенько. Конечно, господин Шульц, у этой Ирины Лукиной было два сына, от двух разных мужей. Внучек и правнучек нет, и не было. Сейчас живы пятеро ее внуков и восемь правнуков. Младшему из них исполнилось. Стоп, ни одной девочки, ни одной, господин Шульц. Согласно информации, опубликованной в глобальной системе компьютерных сетей. Странно, сказал я, бывают же такие совпадения. Я снова услышал шаги, повернул голову в тот самый момент, когда рядом с кроватью вновь появилась наряженная в пестрый халат молоденькая сиделка. Заметил взмах ее руки и блеск граненого стакана. Почувствовал, как мне на грудь обрушился обжигающий поток холода. Воскликнул. С чьи? Взмахнул руками и сел на кровати, сам, без посторонней помощи. Ощутил, как холодная вода потекла по животу в трусы. Тут же сдвинулся в сторону, подальше от мокрого пятна на простыне. Пошевелил обеими ногами. Заорал. «Ты что творишь, дура?» «Сам дурак», — огрызнулась сиделка. «Я тебе не мамочка. По часу тебя будить не намерена. И в школу из-за тебя опаздывать не собираюсь. Подумаешь, избалованный московский мальчик. Я тебе не нянька. Понял меня?» Сиделка топнула ногой, резко развернулась и ринулась к выходу из комнаты. В дверном проеме она задержалась. Оглянулась на меня и заявила. «Завтрак на столе. Скоро остынет. Будешь есть холодную картошку и запивать ее холодным чаем. Если не поторопишься, заново я ничего греть не собираюсь. Сколько угодно жалуйся моим родителям». «Понял меня». Девица ушла, я проводил ее растерянным взглядом. Почти не уловил смысл ее слов, потому что все еще пребывал в шоке от случившегося. Я сидел на кровати, причем сел самостоятельно, впервые за полтора года. Я отбросил в сторону одеяло, посмотрел на свои ноги, моргнул, картина перед глазами не изменилась. Вместо привычных тощих стариковских ног с острыми коленями я видел сейчас мускулистые ляжки с гладкой кожей. «Эмма, что происходит?» – спросил я. «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос», – прозвучал у меня в голове голос виртуальной помощницы. Я прикоснулся к своей ноге, к левой ноге, которую не чувствовал с прошлого июля, после инсульта. Ущипнул ее, ощутил боль, вполне реальную, неприятную. «Эмма, скажи мне, как отличить сон от реальности? Доказанного способа не существует», — сказала Эмма. «Но я перечислю вам, господин Шульц, некоторые советы, которые встречаются в интернете чаши других. Вы готовы? Давай, выкладывай». Я посмотрел на ноги. Мышцы на них не выглядели атрофированными, напротив, они показались мне хорошо развитыми, как у бегуна. Увидел на пальцах ног них аккуратные розоватые ногти, не покрытые похожими на мозоли желтоватыми наростами. «Чаще всего советуют», — сказала Эмма, — «следить за временем». «Это как, господин Шульц, посмотрите несколько раз на часы. Если вы все время видите разное время, вы находитесь во сне». Я повертел головой, часов на стенах поблизости от себя не заметил. «Какие еще есть варианты?» «Попытайтесь не дышать, закройте рот, зажмите нос, задержите дыхание. Если почувствуете непреодолимое желание вдохнуть, вы находитесь в реальности». Я тут же надул щеки, зажал нос между пальцев. Уже скоро ощутил то самое непреодолимое желание, о котором говорила Эмма. Снова задышал. Спросил, что еще? «Советую понаблюдать за обстановкой», — сказала Эмма. «Следите за вывесками на магазинах. Если на вывеске написано «хлеб», то во сне эта надпись вскоре сменится на другую. На мясо, к примеру». Я осторожно спустил с кровати ноги, прикоснулся ступнями к лежавшей на полу ковровой дорожке, не ощутил дрожи в коленях, но все же вцепился рукой в металлическое изголовье кровати, встал на ноги. Комната слегка изменилась, когда я взглянул на нее с другого ракурса. Я отметил, что она больше, чем мне показалось сначала, потому что шкаф стоял не у стены, а делил комнату на две неравные части. Обнаруженная мною вторая часть комнаты была меньше той, где я проснулся. Там тоже стояла металлическая антикварная кровать и еще один стол. На стене я заметил прямоугольное ростовое зеркало. Первый шаг я сделал неуверенно. Ноги не дрогнули, лишь пошатнулось металлическое изголовье кровати, за которое я держался. Я замер посреди узкого прохода между стеной и кроватью. Убедился, что стою уверенно, и лишь тогда выпустил опору. Отметил, Пол подо мной не пошатнулся. Я сделал осторожный шаг в направлении меньшей части, разделенной шкафом комнаты. Услышал скрип под ногами. К зеркалу я подошел уже уверенно. Даже увереннее, чем ходил полтора года назад, до свалившего меня в больничную койку инсульта. Замер на месте, посмотрел на отражавшегося в зеркале хмурого парня, очень похожего на меня в юности. В зеркале я выглядел высоким, с хорошей осанкой, уже со следами бритья на щеках, темно-карие, почти черные, миндалевидные глаза, небольшой прямой нос с горбинкой, плотно сжатые губы. Заметил, что у моего отражения густые черные слегка вьющиеся волосы без залысины, без признаков седины. Пригладил прическу, парень в зеркале повторил мой жест. Я внимательно осмотрел в зеркальном отражении свою мускулатуру. Вместо привычных складок на животе заметил хорошо различимые под тонкой кожей кубики пресса. Напряг мышцы, будто стоял сейчас на подмостках соревнования для культуристов. Взглянул на свои бицепсы и трицепсы. Хмыкнул, качнул головой. Вспомнил, что в старших классах школы я считал себя едва ли не советской копией древнегреческого Геракла. Да и в армии выделялся среди сослуживцев крепким телосложением. Но в зеркале я сейчас разглядывал всего лишь неплохо сложенного худощавого юнца. Стройного, с рельефной, но отнюдь не с богатырской мускулатурой. Не Арнольд Шварценеггер, подумал я, но и не задохлик. «Эмма, какой сейчас год?» – спросил я. Чуть подтянул трусы, полосатые, широкие, длиной до середины бедра. Рассматривал их не на себе, а на отражавшемся в зеркале молодом парне, очень похожим на меня 16-летнего. «Сейчас 17 января 2026 года», — ответила Эмма. «Ты уверена в этом?» «Конечно, господин Шульц, я в этом уверена». Уложенный елочкой паркет подо мной снова скрипнул. Теперь я не сомневался, что скрипел именно паркет. Увидел его около стены, где не было половика. Я медленно, но вполне уверенно направился к выходу из комнаты. Вошел в тот самый дверной проем, за которым скрылась моя новая сиделка. Увидел напротив вход в еще одну узкую комнату. Свернул влево и очутился в комнате побольше, похожей на гостиную. Заметил там старомодный диван, пианино, окруженный стульями стол, большой аквариум и сервант с заставленными посудой полками. Скользнул взглядом по висевшим на стенах в золоченных деревянных рамках портретам. Смотревшие на меня с черно-белых фотопортретов люди выглядели знакомыми. Как и само расположение портретов, как и обстановка в комнате. Я взглянул на аквариум, в голове мелькнула странная фраза: «Барбусы снова сдохли». Отметил, что нахожусь в частной квартире, или в точной ее копии. Почувствовал застарелый запах табачного дыма, его не скрыл даже аромат жареного картофеля. Прошел мимо дивана через комнату, свернул вправо, на кухню. Кухонька оказалась крохотной, не больше 6 квадратных метров. Как я и ожидал, я пробежался взглядом по кухонной мебели, по старинному холодильнику, задержал взгляд на лице сидевшей за столом девицы, спросил, какой сейчас год. Глава 2. Девица подняла на меня глаза, удивленно приподняла брови. «Василий, ты еще не оделся?» — сказала она, указала рукой на часы, что висели на кухонной стене. «Нам через 15 минут выходить», — заявила сиделка. «А ты еще в одних трусах?» Я повторил свой вопрос: «Какой сейчас год?» Мне показалось, что во взгляде сидевшей за столом девицы мелькнула растерянность. Сиделка поставила кружку на стол, задела взглядом мои трусы, снова взглянула мне в лицо. «В каком смысле?» — спросила она. «В прямом», — повысил я голос. «Год сейчас какой?» Заметил, что говорю нормально, никаких последствий инсульта. 66-й наступил. 1966-й, ну да, 1900. Сиделка вдруг сощурила глаза и спросила: «Василий, это ты мне так намекаешь, что заболел? Теперь, небось, скажешь, что не пойдешь в школу». «Я правильно тебя поняла?» Она чуть склонила на бок голову, смотрела на меня снизу вверх. «Забыл, что обещал моим родителям?» — спросила девица. «Ты обещал, что не подведешь их?» Я не ответил ей, вертел головой, осматривал кухню, отметил, что все эти белые шкафчики и украшенная потеками белой краски раковина выглядели знакомыми, как и рычание холодильника. «Что за херня тут происходит?» — мысленно спросил я. «Господин Шульц, слово «херня» в русском языке происходит от латинского слова «хернес», что переводится как «разрыв». Таким словом в медицине называют грыжу, аномальный выход ткани или органа. «Стоп, помолчи. Херня – это херня». Я обогнул стол, прошел к окну, сдвинул рукой в сторону пропахшую горелым нерафинированным растительным маслом штору. посмотрел на улицу сквозь окно, украшенное прилипшими к стеклу снежинками. Увидел серые облака на небе, присыпанную снегом крону ивы, выглядывавшие из сугробов верхушки кустов, украшенные сосульками провода, соединявшие вершины высоких деревянных столбов. «Херня, это город Кировозаводск, где мы сейчас находимся», — сказал я. «Точно тебе говорю, точнее, это не город, а настоящая грыжа, если мне не изменяет память. Что, черт возьми, происходит? Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос». «Это был не вопрос», — покачал головой. «Лустик», — сказал я вслух, — «Сехр Лустик, забавно. Что ты там такого забавного увидел?» — спросила девица. Я прошел мимо нее, проигнорировал ее вопрос, лишь коснулся взглядом стоявшей на столе тарелки с жареным картофелем. Решительно пересек гостиную, вернулся в разделенную на две части спальню, подошел к кровати, на которой недавно проснулся. Память не подвела, я действительно нашел под кроватью чемодан с обитыми металлом углами, уложил чемодан на кровать поверх смятого одеяла, щелкнул замками, откинул обтянутую кожей коричневую крышку из фибры, вдохнул запах кожи и мужского одеколона, увидел лежавший поверх аккуратно сложенной стопками одежды большой белый конверт без марок, заглянул в него и тут же вытряхнул содержимое конверта на кровать, отодвинул бумаги в сторону, взял в руки тонкую темно-зеленую книжицу, украшенную диагональной фактурной сеткой, гербом Советского Союза и надписью «Паспорт», открыл ее, посмотрел на вклеенную в нее черно-белую фотографию. С этой фотографии в советском паспорте старого образца на меня пристально смотрел тот самый черноволосый кореглазый парень, которого я совсем недавно рассматривал в зеркале. Это был я, но я, образца 1965 года, десятиклассник. Я прикоснулся к своему носу, нащупал на нем горбинку. В графе имя, отчество, фамилия прочел. Пеняев Василий Богданович. Посмотрел на дату своего рождения, 5 апреля 1949 года, отметил, что паспорт совсем новый, будто он получен лишь несколько месяцев назад. Из паспорта выпал корешок от железнодорожного билета. Я расправил его, поднес к глазам, по привычке. Надписи на корешке гласили: «Курский вокзал, поезд 17, Москва-Кировозаводск, вагон 9, место 2, купейный, для некурящих, отправление в 16 час, 20 мин». 8 янв, 1966 использованный билет 7526 пассажиру не возвращается. Инфочтиев ейн отмен, сказал я, повторил по-русски. Просто сделай глубокий вдох. В том самом 66-м году родители отправили меня к тетке в Кировозаводск, сообщил я Эмме. В Кировозаводске я прожил 2 недели. В конце января я отсюда сбежал и вернулся в Москву, что очень не порадовало моих родителей. Я бросил корешок от билетов в чемодан на аккуратно сложенные синие джинсы, усмехнулся, вновь пробежался глазами по тексту, небрежно выведенному в паспорте от руки синими чернилами, и по своей старой фотографии, снова ощупал свое лицо, повторил вслух: «Пеняев, пока еще не Базилиус Шульц, Вася Пеняев, Василий, поторопись», — сказала заглянувшая в комнату девица. «Мы в школу опоздаем, умывайся скорее, пошевеливайся уже. Что с тобой сегодня случилось? Я к тебе в няньке не нанималась». «Понял меня?» Я взглянул на девицу и мысленно произнес: «Эта сиделка не просто похожа на мою двоюродную сестру. Это и есть Иришка Лукина образца 1966 года. Такой я ее и видел, когда гостил у нее в Кировозаводске. Помню даже этот ее дурацкий халат. Вариант с розыгрышем я даже не рассматриваю», — мысленно проговаривал я, рассматривая в грязном зеркале свое отражение и орудуя зубной щеткой. «У меня есть 3 предположения. Первое. Я сплю. В этот вариант верится все меньше. Второе предположение. Меня поместили в виртуальную реальность. Это предположение мне видится наиболее правдоподобным, с учетом того, что сохранил связь с тобой, Эмма. Третий вариант наиболее фантастический. Я вернулся в прошлое, причем в свое собственное молодое тело. Пропитанный застоялым запахом табака санузел в квартире Лукиных был совмещенным, как в дешевом гостиничном номере. Рядом с будто бы воскресшим из моих детских воспоминаний унитазом стояла большая и громоздкая ванна. В прямоугольном зеркале над раковиной я рассматривал свое юное испачканное зубной пастой лицо. Жидкое мыло я не нашел. В мыльнице обнаружил розоватый обмылок, источавший легкий земляничный аромат. Вымыл руки под холодной водой, снова полюбовался на молодые пальцы. Витавшие в уборной не самые приятные запахи казались вполне реалистичными, как и холодная вода, как и мятный вкус зубной пасты. Эмма, напомни мне, что такое реальность. Аристотель считал, что реальность – это то, что есть, это обретшие свою материю и форму сущие. Иными словами, господин Шульц, реальность по Аристотелю – это то, что можно увидеть, пощупать, изучить. «Мир вокруг меня выглядит вполне реальным», – сказал я. Добавила реалистичности окружающему миру и жареная картошка. Она уже остыла, но полностью не утратила ни вкус, ни аромат. На украшенной золотистой кромкой тарелке с голубой каймой, она выглядела вполне настоящей. Совсем по-настоящему она ощущалась во рту и в животе, хотя я и проглотил ее в торопях под присмотром хмурой Иришки. Мне все больше чудилось, что я участвовал в странном спектакле, но участвовал я в нем с удовольствием. Мысль о том, что я пойду сейчас в школу, причем в советскую школу образца 66-го года, казалась мне более чем странной, скорее, нелепой. Но в то же время мне не терпелось выбраться за пределы стен этой тесной квартиры. В шкафу я нашел свою одежду, брюки с широкими штанинами, голубую рубашку и серый пиджак. Вспомнил, что именно в таком наряде я 2 недели посещал Кировозаводскую школу, много лет тому назад. Менял тогда лишь белье и рубашки, но ни разу не вынимал из чемодана привезенные из Москвы галстуки. Теперь я исправил это недоразумение. Затянул на шее узел, полюбовался на себя в зеркало. Подумал, что в юности я был настоящим красавцем. К 75 годам от той красоты остались лишь воспоминания. Я снова пробежался взглядом по комнате. Анахронизмов не увидел. Ни валявшихся обычно в самых неожиданных местах зарядок от смартфонов, ни даже полиэтиленовых пакетов. «Если это виртуальная реальность», — сказал я, — «то VR-разработчики поработали над ней мастерски. Похоже, они использовали для создания дизайна этой комнаты мои собственные воспоминания. Только как, все выглядит очень натурально. Эмма, напомни, чтобы я поблагодарил создателей этой программы». «Конечно, господин Шульц». Я сунул под мышку коричневый кожаный портфель, даже не заглянул в него, и вышел в прихожую, где уже топталась наряженная в серо-коричневое клетчатое пальто Иришка. Лукина недовольно зыркнула на меня, но вдруг застыла, увидела мой ярко-красный с золотистыми полосками галстук. Она взмахнула ресницами, усмехнулась. «Ты так и пойдешь в школу?» – спросила Иришка. «С этим?» – указала на галстук пальцем. Я улыбнулся и ответил. «Пусть завидуют». Я зачерпнул из сугроба горсть снега, слепил комок и прижал его к щеке. Резко выдохнул, из моего рта вылетел пар. Снег в руках таял, превращался в воду. Я взглянул на шагавшую слева от меня Иришку Лукину, уже и в мыслях не называл ее сиделкой. Заметил, что около ее лица тоже клубился пар. Видел, как сверкали снежинки на воротнике Иришкиного пальто, и как блестели Иришкины глаза. Слышал звонкий голос Лукиной, когда та здоровалась едва ли не со всеми, кого мы повстречали во дворе дома. «В вариант со сном уже не верю», — сказал я. «Понаблюдаю, конечно, за вывесками и за стрелками на часах, как ты говорила, но все вокруг выглядит уж слишком реальным для сна. Таких реалистичных снов я за 70 лет жизни ни разу не видел, даже когда был в медикаментозной коме. Не сомневался бы, что очутился в прошлом, если бы не разговоры с тобой, потому что разговариваю с тобой при помощи вживленного в голову чипа, а в этом моем 16-летнем теле этого чипа быть не может». Лукина со мной на улице не разговаривала, лишь изредка посматривала на меня, будто проверяла, не сбежал ли я. Под подошвами моих ботинок хрустел снег. Я то и дело поправлял нализавшую на брови меховую шапку. Чувствовал, что пальто слегка жало в плечах, будто я из него уже вырос. Вспомнил, что новое пальто я купил уже после армии. Я выбросил подтаявший комок снега, вытер пальто влажную ладонь. Кончик носа и щеки покалывал мороз. Давненько я не испытывал подобных ощущений. Со снами я почти разобрался, как мне кажется. Теперь расскажи мне, в чем отличие обычной реальности от виртуальной? Ведь можно же их как-то отличить, что пишут об этом в интернете. Только никаких сайтов на экране, Эмма. Сама проанализируй и озвучь ответы. Отличить виртуальную реальность от настоящей можно, сравнив ощущения от взаимодействия в настоящей и виртуальной средах, сказала Эмма. Господин Шульц, обратите внимание на работу рецепторов и на мышечную нагрузку. Используйте подсознание. Прислушайтесь к полученному в прошлом опыту. Опыт мне подсказывает, что по этой дороге я уже ходил, примерно 60 лет назад, на протяжении 2 недель. Тогда было так же холодно. Все вокруг выглядело таким же лишенным красок, только белый и черный цвета вокруг, соединенные оттенками серого. Я увидел впереди укатанную горку, по которой скатывались дети пионерского возраста, сидя на портфелях. Не заметил, чтобы эти пионеры мерзли, они выглядели веселыми и счастливыми. Я подумал, что с удовольствием тоже последовал бы их примеру. Но меня удержали от этого поступка недовольный взгляд моей спутницы и понимание того, что я уже давно не пионер. Не пионер, но комсомолец, подумал я. Вспомнил, что из конверта я вместе с паспортом доставал и свой комсомольский билет. Здание школы я узнал без посторонних подсказок. Оно выглядело таким же невзрачным, каким я его и запомнил. Над крышей школы кружили птицы, голуби, а не вороны, как мне показалось сначала. К школе по многочисленным дорожкам и тропинкам спешили наряженные в мрачную зимнюю одежду дети. Я снова задумался над тем, с какой стати пошел вместе с Лукиной. Почему не остался в теплой квартире и не потратил время на внимательное изучение новой реальности, будь она настоящей или виртуальной? Пришел к выводу, что на прогулку меня выгнало любопытство. Плюс к этому, мне за полтора года надоел вид потолка и стен, пусть я и смотрела на другие стены, не оклеенные дешевыми обоями. К тому же, меня заинтересовало, а действительно ли я очутился в своем прошлом, неважно, реальном или виртуальном. Пока я кроме смутно знакомой обстановки вокруг и своей двоюродной сестры ничего знакомого не увидел. Не вспомнил, чтобы в прошлый раз Иришка поливала меня водой, а жареная картошка в тарелке – не показатель. В школе на меня обрушились звуки детских голосов. К черным, белым и серым цветам здесь добавились многочисленные алые пятна пионерских галстуков. Замечал я и красные комсомольские значки на одежде старшеклассников. У себя на лацкане пиджака я обнаружил такой же. С сопровождавшей меня Иришкой то и дело здоровались школьники, кивали они и мне, но эти их кивки выглядели неуверенными и будто бы смущенными. Верхнюю одежду мы оставили в гардеробе, там все прочие ароматы заглушал запах хлорки. В школьном вестибюле я разглядывал многочисленные стенды на стенах с заголовками «Информация». Замечал стоявшие на широких подоконниках цветочные горшки с комнатными растениями, не вспомнил, видел ли я их раньше. Почти не смотрел на лица детей, больше разглядывал их одежду. Шагал рядом с Иришкой Лукиной по скрипучему паркету елочки мимо невзрачных дверей классных кабинетов. «В этой школе я учился 2 недели», — сказал я, будто бы ответил на неозвученный вопрос Эммы. «Тогда я почти ни с кем не общался. Мне здесь не нравилось. Я только и думал о том, что скоро отсюда сбегу. Почти ни с кем не разговаривал. Немного общался лишь с сестрой и с Черепом. Признаю, вел себя не очень приветливо, посматривал на окружающих свысока. Ведь я же был жителем столицы. Да и к тому же, все еще чувствовал себя звездой. В общем, неудивительно, что от меня все шарахаются». Иришка резко свернула вправо, к открытой нараспашку двери кабинета. Я не сразу среагировал на ее маневр, вошел в класс следом за двоюродной сестрой. Первым делом взглянул на исписанную белым мелом и украшенную меловыми разводами ученическую доску. Невольно улыбнулся, потому что подумал о том, что учитель или учительница будет недовольна этими художествами. Будто в ответ на мои мысли к доске подошла светловолосая девица и принялась протирать ее влажной тряпкой. Если это все же виртуальная реальность, то ее точно сделали на основе моих воспоминаний, сказал я. Или же разработчиков консультировал выходец из СССР примерно моего возраста. Выглядит все очень реалистично. Признаю, не подкопаешься. Будто я действительно очутился в прошлом. Все эти фотографии на стенах, эти дурацкие деревянные парты и деревянные лавки, от которых в ногах постоянно оставались занозы, все это я помню. Не подозревал, что технологии шагнули так далеко. Я снова заметил, что десятиклассники радостно приветствовали мою сестру и будто бы смущенно здоровались со мной. Но здоровались со мной далеко не все. Некоторые парни рассматривали меня оценивающе, будто бы со скрытым вызовом во взгляде. Девчонки посматривали на меня с явным интересом и с любопытством, но тут же отворачивались, встретившись со мной взглядами. Следом за Лукиной я неторопливо прошел между рядами старинных деревянных парт. Иришки поставила свой чемодан на 3-ю парту в среднем ряду. Я прошел чуть дальше, к 4-й. Память подсказала, что именно на этом месте я просидел 2 недели, пока учился в 48-й Кировозаводской школе. Я даже удивился, что вспомнил такую подробность через 60 лет. Рассматривал лица школьников. Имен своих нынешних одноклассников я в памяти не нашел, но лица узнавал. Без сомнения, я этих парней и девиц в нелепых нарядах уже видел раньше. А вот имя светловолосого розовощекого паренька, сидевшего за четвертой партой, я вспомнил. Алексей Черепанов. Или, как его называли одноклассники, Череп. Черепанов поднял на меня глаза, улыбнулся. Он протянул мне руку. «Здравствуй, Василий», — сказал Череп. Я пожал Черепанову руку, его пальцы были холодными, словно парень только что играл в снежки. Череп вздохнул, как мне показалось, печально, нахмурил белесые брови и спросил: «Ты читал во вчерашней «Правде»?» Звуки его голоса утонули в пронзительном дребезжании школьного звонка. Глава 3. «Здравствуйте, ребята», — прозвучал спокойный, но громкий женский голос, едва только смолк звонок. В классе сразу же забурлило движение. Ученики поднимались с места и становились около своих парт лицом к двери. «Здравствуйте, Лидия Николаевна», — хором сказали ученики 10 класса. Стоявшая на фоне доски высокая худая учительница махнула рукой и скомандовала: «Садитесь». Школьники устало опустились на деревянные лавки. В моей памяти всплыло слово «классуха», словно мозг отправил мне подсказку. Я вспомнил, что эта учительница с окрашенными хной волосами и с бледным лицом была классной руководительницей 10-го. Фамилию классухи я не вспомнил. Зато припомнил, что она преподавала у старшеклассников немецкий язык, школьники из других классов величали ее немкой. Заметил, как классная руководительница стрельнула взглядом в еще сохранявшую влажные разводы, но уже чистую доску. Она кивнула головой и прошла к своему столу. Отметил, что строгое серое платье хорошо смотрелось на стройной фигуре учительницы. Прикинул, что классухе примерно 35 лет. Подумал, учительницу слегка старили серые мешки, что темнели у нее под глазами. Классная руководительница уселась за стол, открыла классный журнал. Подняла взгляд, оглядела притихший класс. «Кого нет?» – спросила она. «Все здесь», – ответила тонким голосом сидевшая перед ней за первой партой девица, обладательница толстой косы из светло-русых волос. Учительница отыскала мое лицо взглядом, посмотрела мне в глаза и снова кивнула. «Прекрасно», – сказала она, взяла в руки авторучку. «Начнем с политинформации», – сообщила она, указала авторучкой на сидевшую передо мной Лукину и сказала: «Пожалуйста, Иришка, приступай». Лукина резво вскочила на ноги, взяла с парты газету. Я заметил, с каким жадным интересом взглянул на ее укутанную в платье фигуру мой сосед по парте. Только сейчас я почувствовал, что от разглядывавшего Иришкины ягодицы Черепанова несло табачным дымом. «Сегодня 17 января», — торжественно объявила Лукина. «Понедельник». Она зашуршала газетой. Я вдохнул растворенные в воздухе класса крупинки мела, взглянул на портреты серьезных мужчин, что висели на стенах кабинета, увидел на стене украшенную красными флажками карту Германской Демократической Республики, отметил, что на окнах нет штор, обернулся, заметил на стеллаже у дальней стены подпиравшей книги белый гипсовый бюст Владимира Ленина. 15 декабря, громко сказала Иришка, в доме правительства Монгольской Народной Республики состоялось подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой. Договор подписали по уполномочию Президиума Верховного Совета СССР глава Советской партии на правительственной делегации первый секретарь ЦК КПСС. «Какой еще договор?» – воскликнул сидевший слева от меня Черепанов. «При чем тут договор? О чем вы говорите? Вы разве не слышали, что академик Королев умер? Об этом вчера в «Правде» написали». Я отвлекся от разглядывания кабинета, взглянул на раскрасневшееся от возмущения лицо Черепанова, подумал о том, что уже слышал эту выданную Алексеем гневную тираду 60 лет назад. Лукина обернулась, взглянула на Черепа сверху вниз. Она нахмурилась, потрясла газетой. «Я знаю, Черепанов», — ответила она, — «я расскажу об этом. Вот у меня та самая газета. А что случилось?» Прозвучал у меня за спиной вопрос. «Кто такой этот Королев?» — сказал сидевший за второй партой около окна парень в очках. Черепанов не сводил глаз с Иришкиного лица. «Большой ученый», — объявил он. «Королев — это тот, кто строил наши космические ракеты. В «Правде» об этом так и написали. Написали, что под его руководством человек впервые совершил полет в космос. Неужели вы не читали?» Черепанов взглянул на лица одноклассников, повернулся к Иришке и потребовал: «Про Королева скажи, Лукина, потом уже про Монголию». «Ребята, тише», — сказала Лидия Николаевна, — «не мешайте Иришке». Лукина дернула плечами, поджала губы. «Ладно, произнесла она. «Расскажу». Зашуршала страницами газеты. Повернулась к сидевшему с красным лицом Черепанову спиной и прочла вслух. 14 января 1966 года в Москве на 60-м году жизни скоропостижно скончался крупнейший советский ученый, член Президиума Академии наук СССР, коммунист, дважды Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик Сергей Павлович Королев. В лице С.П. Королева наша страна потеряла. «Эмма, я помню этот день», — сказал я. Примерно вот так все и было. Череп не дал Иришке рассказать о Монголии. Лукина на него разозлилась, но быстро остыла. Кажется, Черепанов мечтал стать космонавтом и бредил космосом. Череп мне потом признался, что очень расстроился, когда узнал о смерти Королева. Хотя и он тогда не представлял, какая на самом деле трагедия произошла. Помню, о Королеве мы тогда ничего не знали, до появления в газетах этого некролога. Что с Королевым случилось, отчего он умер? По официальной версии, ответила Эмма, товарищу Королеву была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой части сигмовидной кишки. Смерть товарища Королева наступила от сердечной недостаточности, острая ишемия миокарда. А есть и неофициальные версии его смерти. Королев был крупнейшим конструктором ракетно-космических систем, зачитывала Иришка, на которых впервые в мире осуществлены запуски искусственных спутников Земли, доставлен советский вымпел на Луну, совершен облет и фотографирование обратной стороны Луны. В интернете встречаются версии врачебной ошибки, сказала Эмма, троцкистского заговора и вмешательства иностранных шпионов. Но ни одна из этих версий не доказана. Ясно, что ничего не ясно. Я только сейчас сообразил, что мы тогда, в 66-м, о Королеве ничего толком и не знали. Сейчас, похоже, только Черепанов догадался, кого именно потеряла страна. Королев имел огромный авторитет и пользовался большим уважением у всех, кто работал с ним, читала Иришка. Плодотворная деятельность Сергея Павловича Королева во имя нашей Родины заслужила признательность советского народа и была отмечена высокими правительственными наградами. Я почувствовал, как череп толкнул мою руку локтем. Увидел. Сосед по парте подвинул в мою сторону тонкую ученическую тетрадь. Череп указал на тетрадь взглядом. «Посмотри», — шепнул Черепанов. Я взглянул на тетрадь. Почувствовал, что на моем лице появилась усмешка. «Эмма, а ведь я знаю, что увижу там, внутри. Потому что уже открывал эту тетрадь 60 лет назад. Я бы уже не сомневался, что угодил в прошлое, если бы не слышал твой голос у меня в голове. Скажи что-нибудь, что именно вы хотите от меня услышать, господин Шульц?» — произнесла у меня в голове виртуальная помощница. «Спасибо, Эмма. Знаешь, что в этой тетради?» «Нет, господин Шульц, там портрет Юрия Гагарина, такой же, какой был на обложках книг генерал-лейтенанта Васильчикова «Взлет и падение советской космонавтики». Я переводил ее лет 20 назад на английский и на немецкий язык. Черепанов срисовал Гагарина с обложки журнала «Огонек» за 61 год. Алексей сам мне тогда об этом рассказал. Я открыл тетрадь и тут же кивнул, словно признал собственную правоту. Как я того и ожидал, с первой страницы Лешиной тетради на меня смотрел первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Юрий Гагарин на этом выполненном простым карандашом портрете улыбался, на его погоне красовалась одинокая майорская звезда. «Как тебе?» — шепотом спросил Черепанов. «Я сам нарисовал. Вчера». «Здорово», — шепнул я. Показал Алексею поднятый вверх большой палец. За выдающиеся заслуги перед Родиной он был дважды удостоен звания Героя социалистического труда, вещала Лукина, звание лауреата Ленинской премии, награжден орденами и медалями Советского Союза. «Помню тот день, когда Гагарин полетел в космос», — мысленно сказал я Эмме. «Была среда, самая обыкновенная и поначалу ничем не примечательная. Я был в школе, у нас был урок математики. Затем его вдруг прервали. Нас неожиданно вывели на линейку и сообщили о полете Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Это была сенсация. Помню, как все радовались. Наш, советский человек первым в мире побывал в космосе. Эмма, это был один из самых радостных дней в моем детстве». Я взглянул на улыбающееся лицо Гагарина и добавил: «Это был последний радостный день детства. Меньше чем через месяц после него у меня в мае на концерте сломался голос, и моя жизнь стремительно полетела в тартарары. Я тебе об этом уже рассказывал. В 2015 году я нашел в интернете запись того концерта. Случайно. Не знал, что она существовала. Услышал, как я тогда фальшивил. Видел, как на концерте с моего лица сошла улыбка. Она долго на него не возвращалась. В том же году я прочитал о себе статью в Википедии. «Господин Шульц, я могу отыскать для вас эту статью», — сказала Эмма. «Не нужно, Эмма, я прекрасно ее помню. До сих пор не забыл, с каким садистским удовольствием в ней рассказывали о случившейся со мной трагедии. Падение с Олимпа славы стало для Васи Пеняева тяжелым испытанием. Написали, что в 12 лет у меня сломался голос, вполне обычное явление для подростка, и большая беда для солиста детского хора. Сообщили, что я в одночасье рухнул на землю с высот славы, что я почувствовал себя тогда обычным и заурядным ребенком. Я вздохнул, добавил, закончились концертные выступления и рукоплескания публики. Мне аукнулись пропуски занятий в школе и прохладные отношения с одноклассниками. Мои оценки по общеобразовательным предметам уже не подпитывались всесоюзной славой, а одноклассники больше не смотрели на меня, как на гордость класса. Эмма, я прогуливал школьные занятия, дерзил учителям. Из гениального ребенка я превратился в отстающего по многим предметам ученика, в ребенка, замкнувшегося на собственной трагедии. Я не отводил взгляда от глаз первого космонавта Земли. Это были ужасные времена, Эмма. Для меня ужасные. Все те события привели меня сюда, в этот класс, 60 лет назад. Тогда я вот так же сидел за этой партой, слушал голос Иришки Лукиной, рассматривал портрет Юрия Гагарина на тетрадном листе, отвечал одноклассникам, что я действительно тот самый Вася Пеняев, голос которого объявляет по утрам передачу «Пионерская зорька». Вася Пеняев, который дарил цветы Хрущеву. Вот только я здесь не задержался. Вернулся в Москву, как только мои родители уехали в ГДР. Я покачал головой, будто ответил на молчаливый вопрос Юрия Гагарина, смотревшего на меня со страницы тетради. «Эмма, а ведь сейчас в этой реальности 66-й год. Гагарин еще жив. Ему в этом году исполнится 32 года. Совсем еще молодой. Когда он погибнет?» В 68-м летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 года возле села Новоселово Киржичского района Владимирской области. «Точно», — сказал я. Гагарин разбился во время тренировочного полета на самолете, точнее, разобьется, через два года. «Память об академике Сергее Павловиче Королеве», — сказала Иришка, верном сыне коммунистической партии, беззаветно служившим своей родине, навсегда сохранится в нашем народе. «Спасибо, Иришка», — сказала Лидия Николаевна. «Теперь вкратце, своими словами перескажи содержание того договора, о котором ты нам сообщила до вмешательства Черепанова, и продолжим классный час». Рассказ Иришки о договоре между СССР и Монголией я слушал вполуха. Сосредоточился в это время на способах отличить виртуальную реальность от обычной. Ощупывал парту, чувствовал подушечками пальцев каждый выступ на ней, каждую вмятину. Невольно морщил нос от запаха сигаретного дыма, которым пропиталась одежда сидевшего рядом со мной за партой Черепанова. В жестах и мимике окружавших меня в классе школьников я не замечал ничего необычного. Разглядывал одежду старшеклассников, их прически и комсомольские значки, отыскивал во всем этом анахронизмы. К словам классной руководительницы я не прислушивался, но все же слышал, что Лидия Николаевна втолковывала ученикам 10-го по необходимости подналечь на учебу во втором полугодии. Стращала десятиклассников тем, что в этом году в школах СССР будет двойной выпуск. Школу окончат одновременно и 10-е, и 11-е классы, которых со следующего года уже не будет. Говорила, что желающих поступить в высшие учебные заведения этим летом будет вдвое больше, чем обычно. Память услужливо подсказала мне, что подобные речи я уже слышал 60 лет назад. Лекцию классухи прервал школьный звонок. Лидия Николаевна повелительным жестом удержала оживших школьников на местах, сообщила им, что следующим уроком будет немецкий язык, поэтому мы останемся на урок в этом же классе. Учительница объявила перерыв, первая покинула кабинет. Я предчувствовал, что Черепанов сейчас обрушит на меня поток своей обычной болтовни, поэтому выбрался из-за стола в тот же миг, когда Череп приоткрыл рот для рассказа. Я не почувствовал желания с ним сейчас общаться, да и примерно представлял, о чем именно Алексей мне расскажет. В школьном коридоре у меня перед глазами вновь замелькали алые пионерские галстуки. Я рассматривал одетых в школьную форму старого образца пионеров, слушал их звонкие голоса, неторопливо шел мимо дверей кабинетов к вестибюлю, где на стенах видели информационные стенды. Отметил, что в вестибюле школы заметно холоднее, чем в классе. На полу около гардероба я заметил лужицы воды, растаявший снег, от них тянулись цепочки мокрых следов. Я взглянул на циферблат настенных часов, запомнил положение стрелок, пообещал себе, что проверю его через пару минут. Повторил вопрос, который уже задавал сегодня своей виртуальной помощнице. «Эмма, какой сейчас год? Назови мне точную дату». «Господин Шульц, сейчас 17 января 2026 года», ответил в моей голове приятный женский голос Эммы. «Ты уверена в этом, что 17 января? В это я верю. Но на 2026 год все вот это не похоже». Я развел руками, заметил в большом ростовом зеркале на стене свое махнувшее руками отражение. В зеркале отразился не 76-летний мужчина, а 16-летний юнец. «Господин Шульц, сейчас 17 января 2026 года», повторила виртуальная помощница. «Похоже, Эмма, что мы с тобой сейчас находимся в разных временных отрезках», сказал я. «Это очень странно, но не менее странно и то, что я вижу вот здесь, вокруг себя. Вся эта школа странна уже тем, что выглядит настоящей. Эмма, она полностью соответствует моим воспоминаниям о днях, которые я провел здесь в январе 66 года». Я остановился посреди вестибюля, огляделся, нашел взглядом приоткрытую дверь в гардероб, где оставляли верхнюю одежду старшеклассники. Посмотрел на столпившихся рядом с зеркалами пионерок. «Вон тот коридор ведет к учительской и к кабинету директора», мысленно проговорил я. «Если пройдешь по нему еще дальше, окажешься в столовой. Вот за тем поворотом есть ступеньки. Это я точно знаю. Спустишься по ним и через два десятка шагов упрешься в дверь спортзала. Рядом со спортзалом находится кабинет медработника. Не помню, как он сейчас называется. А вон за той приоткрытой дверью, актовый зал. Там есть сцена и несколько рядов соединенных друг с другом кресел, как в кинотеатре. На сцене стоит пианино, коричневое, похожее на то, которое я сегодня видел в квартире Лукиных. Проверим, господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос», сказала Эмма. «Не занудствуй», потребовал я, «просто скажи». «Проверим». «Конечно, господин Шульц, проверим». Я прошел к приоткрытой двери, заглянул в актовый зал, почувствовал все тот же запах хлорки, который недавно унюхал и в школьном гардеробе, но уловил и едва ощутимый запашок табачного дыма. Свет в актовый зал проникал из припорошенных снегом окон. Его было достаточно для того, чтобы я убедился. Память меня не подвела, хоть я и входил в актовый зал этой кировозаводской школы лишь однажды. Мой взгляд уперся в обитые потертой тканью спинки соединенных в длинные ряды кресел. Я поднял глаза, увидел сцену, тесную, но все же пробудившую во мне детские воспоминания. Сердце в моей груди забилось чаще. Я шагнул в зал, посмотрел на висевшую над сценой красную растяжку, прочел на ней: «Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса, Энгельса, Ленина! Да здравствует ленинизм!» «Эмма, примерно на такой сцене я впервые выступил перед публикой», сказал я. «Только случилось это в Москве. Мне тогда было 7 лет. Я спел песню «Веселый ветер», музыка Дунаевского, слова Лебедева-Кумача. До сих пор помню, как мне рукоплескал зал. Люди вставали со своих мест и хлопали в ладоши, смотрели мне в лицо, улыбались. Незабываемые впечатления, приятные. Что интересно, я почти не волновался на том выступлении. Я вообще на концертах не волновался. Впрочем, я тебе об этом уже говорил. Я радовался, что пел, и что меня слушали. Волнение впервые появилось уже на том концерте, когда у меня сломался голос. Я прошел между рядами кресел, рассматривал висевшие на стенах портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Заметил очертания еще одного портрета на стене. Он явно провисел там не один год, но сейчас его место отмечал лишь светлый прямоугольник, не выгоревший на свету краски. Я поднялся по ступеням. Ступени реагировали на мои шаги тихим скрипом. Ступил на доски сцены, невольно обернулся и взглянул с возвышения на пустовавшее сейчас кресло зрительного зала. Вздохнул и подошел к пианино, прижатому к стене в левой части сцены. Поднял клавиатурную крышку. Одну за другой нажал клавиши четвертой октавы. Прислушался к звучанию нот. Поморщил нос. «Ужасное звучание», мысленно сказал я. «Этот инструмент просто умоляет о настройке». Услышал звонкий женский голос. «Эй, что ты там делаешь?» Я повернул голову, увидел стоявшую между рядами зрительного зала девицу-старшеклассницу, светловолосую, со стрижкой каре. Девица указала на меня рукой и спросила: «Кто ты такой? Кто я такой?» Я усмехнулся, уселся на стул перед пианино, размял пальцы, посмотрел на девицу и пообещал: «Сейчас я расскажу тебе, кто я такой». Поднес руки к клавишам пианино. Почувствовал, что сердце в моей груди вновь билось ровно и спокойно. Глава 4. Мои пальцы пробежались по клавишам. Я отыграл вступление. Повернулся к замершей около сцены девчонке. «Когда горят огнем витрины», — пропел я, — «на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты». Мои пальцы ловко порхали по клавишам, не допускали ошибок. А вот пианино нещадно фальшивило. Оно будто сопротивлялось моим попыткам наиграть знакомую мелодию. Мой голос звучал уверенно, я пел без напряга, в удовольствие. «Спросите у любого на Тверском бульваре». Заметил, что я с легкостью вытягивал ноты. Голос не пускал петуха и не срывался. Я вспомнил о том, что обе мои жены всегда нахваливали мое пение. Но я понимал, они мне льстили. Мое пение еще недавно годилось лишь для вечерних посиделок у камина. Сейчас я пел действительно здорово. «Кто лучше всех играет Пресли на гитаре?» Заметил, что в зал вошли пионерки, наряженные в школьную форму. Они с удивлением смотрели на меня, улыбались, слушали мое пение. «На это каждый ответит, каждый ответит». Я выдержал секундную паузу, перевел взгляд с девчонки в первом ряду на замерших у входа пионерок. «Конечно, Вася», — пропел я, «Вася, Вася, ну, кто его не знает, е-е». Пианино охотно откликалось на мои прикосновения к клавишам. Я изначально планировал, что ограничусь лишь первым куплетом песни, но увидел зашедшего в актовый зал Лешу Черепанова, взглянул на его удивленное лицо. «Пройдите в театр «Современник», — продолжил я, — «на вечеринку в Дом кино». Черепанов быстро добрался до первого ряда кресел. Он ухмыльнулся, словно услышал шутку. «А это кто сидит с красивой дамой?» Я с легкостью перешел на баритон. «Ну, конечно, он». Увидел, что в зале уже собралось 7 человек. Все они улыбались, не спускали с меня глаз. Пианино слегка вибрировало, будто с нетерпением дожидалось продолжения песни. «Конечно, Вася», — пропел я, — «Вася, Вася Пеняев из Москвы». Финал композиции я отыграл не оригинальный, симпровизировал. Получилось неплохо, даже мне понравилось. Подумал о том, что моя вторая жена от этой импровизации тоже была бы в восторге. Пианино умолкло, мои руки замерли в воздухе над клавишами. Со стороны зрительного зала донеслись звуки аплодисментов. Одна из пионерок крикнула: «Браво!» Я усмехнулся, потому что девчонка угадала название коллектива, настоящего автора исполненной мною песни. Я помахал публике рукой, изобразил символический поклон, вновь опустил взгляд на черепа, чья голова замерла чуть выше уровня сцены. «Эмма, что не так у меня с голосом?» — сказал я. «По-моему, мой голос в полном порядке, и даже более чем в порядке. Превосходный лирический тенор, баритон тоже был неплох, уж я-то в голосах разбираюсь. Я точно угодил не в прошлое, а в виртуальную реальность, потому что в том прошлом мой голос так и не восстановился». «Здорово поешь», — сказал Черепанов. «Спасибо», — ответил я, посмотрел на свои пальцы, словно проверил, действительно их только по 5 на каждой руке. Краем глаза заметил, как Черепанов сощурился. «Иришка говорила, что ты голос потерял», — сообщил Алексей. «Потерял, но сейчас ты спел клево». «Потерял, но снова нашел», — ответил я. «Это точно», — сказал Черепанов. «Нашел», — он кивнул головой и заявил: «Ты здорово поешь, Василий, точно тебе говорю, как настоящий артист. Я такого пения вживую еще никогда не слышал. А спой еще что-нибудь, какие ты еще песни знаешь». Я посмотрел на замерших у входа пионерок, они будто бы позабыли, что вот-вот начнется урок. Увидел широко открытые глаза стоявшей рядом с Черепановым старшеклассницы. Перевел взгляд на черепа. «Какая тема тебя интересует?» — спросил я. «Космос, конечно», — воскликнул Алексей. Я на пару секунд задумался, усмехнулся, кивнул, сообщил: «Есть у меня песня на эту тему». Я повернулся к пианино, с удовольствием наблюдал за тем, как мои пальцы пробежались по клавишам, они будто жили своей жизнью. Музыкальная композиция группы «Манго-манго» жила поначалу только в моем воображении. Теперь музыка зазвучала и в актовом зале 48-й Кировозаводской школы. Я бросил взгляд на Черепанова и пропел: «Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки». Мелодию я узнал, пусть и заметил в ней фальшивые ноты. Но эти погрешности в звучании музыки меня сейчас совершенно не волновали, потому что меня гораздо больше волновало звучание моего нынешнего голоса. Голос звучал превосходно, не тем ударился о воду дурачок. Моя правая рука на мгновение замерла над клавишами. Я улыбнулся и спел: «Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты». Видел, что Черепанов слушал меня, широко распахнув глаза. Заметил, что глуповато улыбались стоявшие около входа в актовый зал пионерки. Старшеклассница с прической кари нахмурила брови, закусила губу. Я перешел ко второму куплету. «Другой мой товарищ, любитель рыбалки, подумал о том, что давно не получал такого удовольствия от собственного пения, наверное, с детства, когда выступал на больших и малых сценах. Невольно вспомнил, как пел в государственном Кремлевском дворце. Там мне рукоплескали так же охотно, как и в актовых залах школ. Не тем ударился о воду дурачок. Я снова замер с поднятой рукой. Увидел, Черепанов и стоявшая рядом с ним девица улыбались. «Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты». Мне почудилось, что школьный звонок задребезжал прямо у меня над головой. Я прервал выступление, потому что заметил, Черепанов и его соседка по зрительному залу вздрогнули. Пионерки испуганно вскрикнули и устремились к выходу из зала. Старшеклассница разочарованно вздохнула, посмотрела мне в лицо, словно мысленно сделала его фото себе на память. Она развернулась и поспешила к двери, покачивая бедрами. Черепанов дернулся следом за ней, но замер, вновь повернулся ко мне. Он будто бы с сожалением посмотрел на клавиши пианино, над которыми в воздухе замерли мои руки. «Это, Василий», — сказал он, — «урок начался. Ты идешь, классуха не любит, когда опаздывают». Я прикрыл клавиши клапом, на секунду задумался, кивнул. «Уже иду», — сказал я, мысленно произнес. «Эмма, жаль, что ты не слышала мое пение. Это было здорово, можешь мне поверить. Я в таких вещах разбираюсь. Господин Шульц, я с удовольствием дам оценку вашему пению, как только вы загрузите аутофайл в интернет». «Знать бы, как это сделать», — ответил я. «Поразмышляю на досуге над этой проблемой. Эмма, я понял, почему пошел сегодня вместе с Иришкой Лукиной в школу. Это сработала моя привычка делать все правильно, как принято, как положено. Она у меня появилась уже во время жизни в Германии. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. По этой же причине я сейчас бегу в класс на урок». Я шел по опустевшему школьному коридору, рядом со мной шагал невысокий Черепанов. Он был примерно на 15-20 сантиметров ниже меня. Я видел, что Алексей спешил и явно переживал из-за опоздания. Но меня он не обгонял, шел со мной плечом к плечу, словно не желал заступать мне дорогу. «Хотя, казалось бы, — сказал я, — зачем мне эта учеба в школе? Тем более в виртуальной реальности. Я же не в игру тут играю. Скорее всего, я сейчас нахожусь в коме. Лежу в Гейдельбергской клинике, в отделении интенсивной терапии. Мое тело опутано проводами и подключено к медицинскому оборудованию. Ведь так, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь